Системный практик 3, глава 1. Кай, неужели ты думаешь, что я не узнаю проклятую технику ночного клинка, технику секты, проклинаемой на небесном архипелаге наравне с демонами? Спросила она, а на ее ладонях заплясали ветвистые молнии. Рэй, ты о чем? Это просто амулет, продемонстрировал я ей еще одну нефритовую пластинку. Вот только это совсем не успокоило девушку, скорее наоборот. Откуда у тебя эта дрянь? Эту секту искоренили сотни лет назад. Да во всех вольных городах тебя казнят, едва узнают, что ты владеешь кусочком их наследия, заявила она. Это, как ты говоришь, дрянь только что нас спасла, напомнил я, убирая пластинку в кольцо. А учитывая, сколько практиков пришло по нашей душе, то может и еще раз спасет. Это незаконно, засопела девушка. Тебя могут казнить. А откуда ты тогда знаешь, что это именно техника ночного клинка? Не удержался я от вопроса. В книгах было описано и внешние проявления, и даже камень духа с образцом ци был, выпалила она. Камень духа, зацепился я за знакомое слово. Ну да, никто из местных практиков про них и слыхом не слыхивал. А ведь это буквально один из важнейших ресурсов для любого культиватора. Это потом обсудим. Ты же точно не имеешь отношения к проклятой секте? С прищуром спросила она. Да, быстро же она тему сменила. А ты точно из секты Гросс? Оскалился я. У нас сейчас есть дела поважнее, чем копаться в чужих секретах. Но если что, в секте ночных клинков я не состою. Я слежу за тобой, медленно кивнула девушка, с прищуром глядя на меня. Мда, интересно получается. Значит, про секту ночных кликов знали и на небесном архипелаге. Либо они настолько могучи, что существовали сразу в нескольких царствах. Правда, непонятно, тогда, как их уничтожили. Либо есть еще один вариант, и он мне откровенно не нравится. Ты слышала что-нибудь про три великих секты? Прямо спросил я. Что, впервые о таком слышу? Вполне искренне ответила девушка. Правда, ее взгляд после моего вопроса стал еще подозрительней. Ну да ладно, если что, спишем все на то, что я безумный шаман. Мне положено странные вопросы задавать. Я еще раз посмотрел на тело, закованное в черную броню, и вздохнул. Хорошая техника у него была. Верю, что духовный уровень, потому как броня до сих пор не распалась и не потеряла часть защитных свойств. И самое гадкое, пространственное кольцо скрывалось где-то под этой непробиваемой коркой. Нет, со временем она наверняка потеряет свои свойства, вот только ждать мы сейчас не могли. А жаль, есть же вероятность, что он носит описание своей защитной техники при себе. Я бы ее с удовольствием изучил, хоть и только в теории. Да и другие полезности у такого сильного практика должны с собой быть. А дальше мы развернулись и пошли обратно, петляя по запутанной сети коридоров. Разделяй и властвуй, как говорится. Не уверен, что под этим небом слышали эту фразу, но сейчас она подходит как никогда. Раз уж эти гении из каменных ножей решили разделиться, то просто само небо велит этим воспользоваться. Мы без проблем выбили 5 групп по 3 человека в каждой, подловив их в узком коридоре. И никакие защитные техники им не помогли. Ну, точнее, Рэй выбивала противников своей молнией. После тех троих никакой жалости она к ним не испытывала, да и при встрече с нами другие практики вели себя ничуть не лучше, в красках описывая, что будут делать с девушкой. И честно говоря, даже для меня это был перебор. А уж каково самой Рэй все это было слушать. Я же выступал в роли сенсора, подсказывая их примерное местоположение и указывая на ловушки. Вот только в какой-то момент мы допустили ошибку. Я допустил, не сумел заметить несколько аур посреди какофонии духовной силы и завел нас в ловушку. Надо было просто уйти. Мы сегодня хорошенько проредили наших недоброжелателей. Увы, уже ничего не исправишь. Один из коридоров вывел нас в огромный зал. Здесь не было украшений, все те же каменные своды, пусть и довольно высокие. Зато каждый камешек был пронизан таким количеством глифов, что становилось не по себе. А вдруг оно все разом возьмет и сработает? Тем более, что система тоже не осталась в стороне и обрадовала оповещением. Стоило бросить взгляд в центр зала. Хех, формация духовного уровня, удерживающая призрака, а заодно и поднимающая все те орды скелетов. Ну, а чего я еще ожидал от подземелья с нежитью? Ну да, ждал я сокровищ, но создатели этого места их явно пожалели. Или хорошо спрятали. Берут же откуда-то скелеты свои клинки. Я еще раз взглянул в центр зала. Там стоял какой-то прямоугольный постамент, окруженный просто запредельным количеством формаций, а вокруг него собралось 15 практиков во главе с невероятно сильным практиком. Похоже, это и есть глава каменных ножей, собственной персоной. Внешность у него была ничем не примечательная, правда взгляд, мерзкий. Не знаю почему, но стоило мне встретиться с ним взглядом, как на меня тут же накатило чувство брезгливости. «Сами пришли», — довольно хмыкнул он, делая странный жест рукой. «Стены за нами тут же схлопнулись, отрезая путь к отступлению. Мда, похоже, переоценил я местные формации. Этот практик их будто даже не заметил. Куран-по, твои деяния есть оскорбление небес. Я, Рейсая, вызываю тебя на поединок». На секунду в подземелье повисла гнетущая тишина. Практики переглянулись между собой, а потом, будто сговорившись, залились смехом. «Ты что, дура, решила, что наш глава такой же идиот, как вы двое?» — спросил кто-то из толпы. «Куран-по, ты что, отказываешься от поединка?» — с обидой спросила Рэй. «Эх, все же не оставила она эту затею. Ну, попытка не пытка. Я же в этот момент спешно поглощал ци из осколка метеорита. Уж очень удобно они стоят, одной кучкой. Прекрасная мишень для моего нового фокуса». «Нет, ну вы двое действительно не от мира сего», — покачал он головой. «Не будет никакого поединка. Или вы думали, что мои люди знают техники, которые не знаю я, а в следующий момент мое тело отказалось меня слушаться? И правда, я идиот. Как я вообще мог забыть про технику окаменения? И вот теперь мы замерли под взглядом этого урода, не способные даже пальцем пошевелить. Причем исполнение техники было намного лучше, чем у того парня. Даже моя ци будто замедлилась и не желала слушаться. Да что это за техника такая вообще, а? Я даже барьер моего артефактного щита активировать не могу. Он, как и бусины, просто рухнули вниз, лишенные со мной всякой связи. Знаете, когда мне только доложили про вас, я решил, что небо подкинуло мне проблем. А теперь я понимаю, что небо так одарило меня за мои хорошие дела. Подумать только, вы открыли тайник семьи Гу. Я-то рассчитывал только на артефакты, да парочку новых рабов. А тут такое сокровище. Кстати, можете не бояться, я не буду вас сразу убивать. Я дам вам выбор. Вы можете принести мне клятву, или умереть. Справедливо, верно? Я обрушу на твою голову все кары небес, — прорычала девушка. Ну, это ты сейчас так говоришь, девочка. А вот познакомишься со своими новыми хозяевами, молить небо будешь, чтобы я тебя к себе забрал. Вот только тебе это не поможет. Уж очень покупатели на тебя особенные, — ухмыльнулся он. А ты, шаман, что скажешь? Ты же все равно служишь духом. Одним хозяином больше, одним меньше, какая тебе разница? В следующий миг я почувствовал, что могу говорить и шевелить головой. Видимо, он собирался дать мне возможность ответить, но, хах, вместе с контролем головы, ко мне вернулся и частичный контроль над ци. Так что вместо ответа я собрал всю доступную энергию и плюнул ей в сторону противников. Буквально плюнул, между прочим. Этакая пародия на дракона получилась. Огромный шар белого пламени, сыпя искрами во все стороны и гудя от жара, понесся вперед. Практики поспешили активировать защитные техники, но поздно. Сильнейший взрыв разметал их как щепки. Вот и расплата за самоуверенность. Особенно иронично, что такая мысль пришла мне в тот момент, когда я сам стоял парализованный из-за собственной безалаберности. Причем на этот плевок я потратил почти половину своего запаса ци. Потратил бы и всю, да вот из-за техники паралича часть силы использовать не вышло. И это сработало. Техника Куран поначалу медленно спадать. Я тут же подхватил щит и активировал барьер, прикрыв нас троих. Ци оставалось не так уж и много, так что я без раздумий достал из кольца камни духа и принялся выкачивать из них энергию. Фэн тоже времени зря не теряла. В конце концов, она, по ее собственным ехидным комментариям, отличается от меня умом и сообразительностью. Поэтому в данный момент она вырвала из моей руки главную бусину и напитала артефакт своей силой. Я еще даже не до конца отошел от техники паралича, а с большинством практиков было покончено. Бусины, окруженные острыми ледяными наростами, не оставили оглушенным противникам и тени шанса. Вдруг расход на поддержание барьера резко увеличился. Куран-по вновь пристально смотрел на нас, используя свою технику. Но барьер работал исправно, сжирая мои запасы камней духа. «Есть что-то особо убойное?» — спросил я Рэй. Она в себя приходила чуть медленней, но уже была готова рвать и метать. «Есть», — оскалилась она, бросив удивленный взгляд на тающие кристаллы духа. Мне нужно полминуты. Ну и долго ты продержишься, шаман, готов поспорить, этот барьер пожирает твою ци быстрее, чем ты умудряешься перерабатывать те странные кристаллы, рассмеялся он. Ха, так и знал, что ты уже на этапе меридиан. Даже немного жаль, я-то хотел скормить тебе пилюлю пробуждения, чтобы ты никогда не смог хоть чего-то достичь. Готово, крикнула Рэй, и я тут же убрал барьер, пропуская ее удар, чтобы в следующую секунду его поднять. На всякий случай, огромная электрическая сфера, бьющая разрядами во все стороны, устремилась вперед. От концентрации духовной силы захватывала дух, глаза слепила, а в следующий миг мой барьер едва не слетел, поглотив всю мою ци до донышка. Кажется, от взрыва содрогнулся пол, и это меня еще в чем-то там обвиняли. Вот только когда искры рассеялись, перед нами оказался невредимый Куан По, а все его тело прикрывал знакомый черный доспех. Да, он был не так совершенен, как у встреченного нами практика. Не было тех же шипов, да и смотрелся он менее массивным. Но однозначно, это была та же самая техника. Обидно должно быть, да, обладать такой силой, и быть побежденной простым бродягой. Говорю же, само небо свело наши пути. Моя техника, доспех глубин, была специально создана, чтобы ломать таких, как вы. Это идеальная защита от ян-энергии. А твой ледяной дух, пусть и обладает энергией инь, слишком слаб, чтобы хоть немного задеть меня. Сдавайтесь. Предлагаю в последний раз. Кай, сними барьер. Кажется, я поняла, как можно противостоять его технике, вдруг сказала Рэй. Не поделишься, я читала про такое. Его доспех – это окаменение. Это проклятые техники. У них всегда есть изъян. Так доспех, при всей своей мощи, совсем не защищает от энергии инь, а окаменение. Ему нужно видеть цель, с намеком произнесла она. Я понял, ухмыльнулся я. И как вам это поможет, а? Рассмеялся он. Вы же понимаете, что обречены. Мне почти 500 лет. Когда вы еще не родились, я уже... «Вперед!» – крикнул я, окружая себя облаком огня. Рядом Рэй покрылась таким количеством крохотных молний, что я просто не мог ее разглядеть. И это сработало. Барьера не было, но мы могли двигаться. И тут же бросились к нему, готовя свои лучшие техники. Ну, Рэй готовила. Я же просто достал свой меч и окружил его огненной аурой, чтобы прикрыть технику ночного клинка. Ну а чего тянуть? И так ясно, что без нее нам с ним не совладать. Слышал я про эти проклятые техники. Сэйюнь рассказывала, в числе прочего, без подробностей, кончено, но эти невероятно мощные техники позволяли буквально ненадолго преодолеть границы текущей стадии культивации и полностью блокировали развитие практика. Отсюда и название. А теперь еще и выяснилось, что в них обязательно есть некий изъян. Про это я раньше не знал, вот только моя уловка сработала. Он стоял с видом энтомолога, наткнувшегося на полудохлого таракана и даже с места не двигался. Рэй применяла все техники, которые только знала, у меня даже в глазах начало рябить, но толку – ноль. Как бы это ни было забавно, но наибольший ущерб ему нанес мой меч. Один раз мне удалось подобраться на расстояние удара, от моего клинка на его черной броне осталась небольшая зарубка. Вот только практик все это и сам быстро понял и близко к себе не подпускал, швыряя в меня каменные пули. И при этом пафосно вещал, какая Рэй слабая и бесполезная, бесит. Чтоб тебя, мне нужно как-то подойти поближе. Или, Рэй, лови, крикнул я и бросил амулет девушке. Вот только вместо того, чтобы схватить его и прикончить практика, она дернулась от него, как от огня. Так что нефритовая табличка с глухим стуком упала где-то за ее спиной. И что самое поганое, девушка, отвлекшаяся на меня, пропустила удар и теперь вновь застыла, не в силах пошевелиться. «Во имя небес, я нападаю!» Заорал я и с бешеным криком помчался вперед, нелепо занося меч над головой. Он только посмотрел на меня, как на идиота, скривился и бросил в меня десяток каких-то пилюль, которые тут же сгорели в окружавшем меня огне. Вот только при этом они выделили облако какого-то лютого пара. Чтоб тебя, да это же яд изумрудного змея, и что-то вроде паралича, и афродизиак со слабительным, видимо, метнул первое, что под руку попалось из расчета, что что-то да сработает. Хорошо, что техника небесного пламени с одинаковой эффективностью перерабатывает все яды. Достал, рявкнул он, уклоняясь от удара, а затем меня вдруг покрывает облако пыли, сковывая движение и гася пламя. Я тут же замер, а Куран По с удивлением смотрел на темную дымку вокруг меча. «Какая странная техника, а ты не так прост, как я думал. Ну ничего, Скоро все твои секреты станут моими, и тогда, что произойдет тогда, я узнать так и не успел. Спасибо, Фэн. Она правильно поняла мой намек, и сейчас в ее лапке была зажата знакомая нефритовая табличка. Ну да, не просто же так я амулет на пол уронил, да еще и эту полевую атаку проигнорировал. Все же Фэн молодчина. Так это тоже проклятая техника? Неверяще посмотрел он на рану в груди, а затем из последних сил попытался ударить чистым потоком ци. К счастью, я был быстрее. Заряд невероятной разрушительной мощи прошел в считанных миллиметрах от меня, а практик рухнул навзничь с взглядом, полным ненависти. «Ну, я же говорил, что этот амулет еще может спасти нам жизнь!» Устало вздохнул я. «Амулет? Ну да, амулет же сам по себе взял и убил того практика!» «Да!» – недовольно воскликнула Фэн. Вот только Рейна нашу перепалку не обращала никакого внимания. Она с бледным лицом смотрела куда-то мне за спину. В тот же момент я почувствовал волну духовной энергии, наполненной злобой и голодом. «Кай!» – я обернулся и тут же сделал шаг назад. Все же, последней атакой Куанпа не промахнулся, как я сначала подумал. Он знал, куда бить. Часть формации была безвозвратно разрушена, и из каменного постамента медленно выбирался призрак. Глава 2. Призраки. Что я вообще знал об этих существах? Не так уж и много на самом-то деле. В форте про них была всего одна небольшая книга, а Сэйюнь как-то обошла вниманием этот аспект жизни культиваторов. Были темы и поважнее, чем подробно изучать это довольно редкое явление. Формации, например. Так вот, призраки. Этакие ожившие сгустки ци, сохранившие личность культиватора и значительную часть его способностей. Не самую малую часть, к слову. Как они вообще появляются? Есть несколько способов, на самом-то деле, о которых я читал. Кто-то может использовать сложнейшие ритуалы и формации, чтобы сохранить разум и силу даже после смерти. Именно таким вот духом-призраком была Линши. Она добровольно заключила себя в колодце чистой инь, чтобы эта формация могла нормально работать. Были и те счастливчики, кто просто оказался в нужном месте и в нужное время. Или, наоборот, тут как посмотреть. Некоторые практики после смерти просто умудрялись очнуться призраками, оказавшись на пути мощного потока ци. Редкость на самом-то деле, да и задерживаются в таком состоянии они ненадолго. Без материального тела дух практика довольно легко развеивается. Хотя читал я легенду про одного практика, который погиб в битве против армии демонов, а потом еще 3 дня и 3 ночи бился с ними в виде призрака. К слову, из той битвы он вышел победителем, уничтожив бесчетные легионы врагов. Опять же, если верить легенде. А был еще и третий вариант, и он сейчас прямо передо мной. Смертные, прошептал дух, медленно приближаясь к нам. «Вам не стоит бояться, я не причиню вам вреда». На секунду мне даже захотелось поверить ему. Еще бы, ведь эта мертвечина явно использовала какую-то технику. Вот только духовное чувство буквально кричало: «Передо мной практик, не брезговавший якшаться с демонами». Причем практик этот явно перешагнул этап меридиан. Мне вот любопытно, сколько сил у него осталось после перерождения. Сдается мне, немало, иначе его бы не стали запирать в таком количестве различных охранных формаций. Хорошо, что было это давно, и за прошедшее время призрак успел изрядно ослабнуть. Иначе, боюсь, мы бы погибли в первое же мгновение. А так, можно побороться. Да, третий способ стать призраком состоял в сделке с демонами. Понятия не имею, что именно они делали. Про такое в праведных сектах как-то не принято распространяться, но результат налицо. Этот призрак явно когда-то практиковал стихию воздуха, потому что в следующую секунду нас сковала техника, придавшая воздуху крепость стали. И под всеми я имею в виду вообще всех. Фэн жалобно пискнула, и с нее мигом слетела маскировка. Рэй бросила на птаху быстрый взгляд и почему-то улыбнулась. И вот не то, чтобы она хоть немного удивилась увиденному. «Ну что же вы, разве я сделал вам что-то плохое? Давайте просто поговорим», — улыбнулся он. «Да, я легко мог разглядеть черты его полупрозрачного лица. Взрослый мужчина со скромной бородкой и очень злым взглядом. Я так долго пробыл в заточении. Мне просто хочется узнать последние новости, прежде чем выйти под небо. Демоническим практикам нет места под небом», — категорично заявила Рэй. С ее пальцев тут же сорвалась крохотная молния, которая ударила не практика, а почему-то нас троих. Крохотная-то она крохотная, вот только воздушные путы тут же слетели со всех нас. Это было круто. Нет, я тоже так мог. После улучшения техники Реквиема, но духовной силы от меня потребовалось бы в разы больше. А тем временем, Рэй не теряла времени даром и тут же отправила в сторону призрака огромную ветвистую молнию. Вот только ее приняла на себя какая-то невидимая глазу защита. Да и не только глазу. Я едва смог ощутить колебания духовной энергии от его техник. Как некрасиво. И это по вашему поведению, которое подобает праведному даосу. Оскалился он, вот только его силуэт вдруг стал течь и меняться. Мгновение, и вместо призрачного мужчины перед нами оказалась его демоническая версия. Клыки, выпирающие изо рта, длинные и острые когти, шипы, выпирающие из спины. Демоническая ци сильно изуродовала этого практика, что уж тут сказать. Надо бы его добить из милосердия, хмыкнул я, одновременно выдавая небольшой огненный шарик. Разумеется, он тут же разбился о выставленный барьер, вот только я успел заметить, что и барьер едва устоял, а ведь силы я вложил самую каплю. Все же демоническая ци крайне плохо реагирует на мой небесный огонь, а этот призрак по сути и есть смесь воздушной и демонической энергии, а значит, и все его техники тоже. Добить, мальчик, не переоценивай себя. Я, Сюэнгу, один из тех, кто подписывал эту дурацкую бумажку, которую потомки называют священным договором. Усмехнулся призрак. Ты думаешь, у вас против меня есть хоть какие-то шансы? Или вы, кольтинцы, настолько верите в свою исключительность? Позволь тебя разочаровать. Я убивал таких, как вы, сотнями просто ради забавы. Ну а сейчас мы убьем тебя. Логично же, ухмыльнулся я, и в следующий миг Рэй завершила свою технику громового шара. Глупо, сипло рассмеялся он, и шар вдруг рассыпался безобидными искрами. Неужели вы думали, что я не видел эту технику? О, нет, я все видел, и я прекрасно знаю, как с таким бороться. Незавершенная техника, ха, знаешь, я был свидетелем того, как при помощи этой техники один парень уничтожил целую гору, и поверь, драконьей крови в нем было куда меньше. Не знаю, как ты оказалась здесь, но уверен, ты, позор своего рода. Неправда, воскликнула Рэй, и в призрака устремились стани крохотных молний. Я тоже не стоял на месте и, достав клинок, ринулся вперед. Вот только нас тут же смело и впечатал в стену сильнейший порыв ветра. А вот это уже лучше. Намного лучше, оскалился призрак. А вот твой друг меня что-то совсем не радует. Или идеальная закалка тела, полная концентрация ци, спящее наследие крови. Хотя вот количество локусов подвело, но ничего. Всего несколько тысяч смертных, принесенных в жертву, и это можно исправить. Радуйся, мальчик. Я, Сюаньгу, избрал твое тело своим новым сосудом. И ты все это понял, едва взглянув на меня, поморщился я. И о каком спящем наследии ты говоришь? О, так ты не знаешь, тем лучше для меня, ухмыльнулся он, а затем с гордостью сказал. А что до твоего вопроса, то я был в шаге от того, чтобы достичь ранга небожителя, прежде чем эти предатели меня убили. Неужели ты думаешь, что я не смогу понять таких мелочей про такую посредственность, как ты? А в следующий миг я на пределе сил создал и отправил в него несколько сотен огненных искр. Хочешь украсть мое тело, мертвечина? Мечтай. Забавно, но этот практик решил проделать ровно то, что дракон хотел проделать с Лин Шией Фэн. Потому что без тела и привязки призрак развиваться не может, даже если он по уши залит силой демонов. Мои огненные искры возымели неожиданный эффект. Оказывается, пока мы болтали, тварь умудрилась создать кучу слабеньких барьеров и раскидать их по всему помещению. Как итог, мои огоньки со вспышкой исчезали, унося с собой и эти преграды. Кажется, мы сорвали этому призраку какой-то план, потому как уже в следующий миг он принялся создавать воздушные лезвия и атаковать нас. Мы огрызались, но опыта у этого практика явно было больше, намного больше. Он использовал только самые слабые техники, но с легкостью мог отражать все наши атаки, да еще и бить в ответ. «Лови!» — крикнула Фэн, пролетая у меня над головой и сбрасывая главную бусину четок. Я же в этот момент старался увернуться от десятков воздушных лезвий, которые этот призрак не жалея отправил в меня. В результате у меня на теле появился десяток дополнительных порезов, а бусина упала мне прямиком за пазуху. Будто Фэн специально целилась мне за воротник. Забавно, но стоило шарику соприкоснуться с телом, как я тут же почувствовал, что могу контролировать другие снаряды, и обе руки свободны. Мне надоело, вдруг заявил он, и все помещение мгновенно заполнилось тысячами воздушных лезвий. Чтоб тебя, не успели. Эта тварь все это время копила ци, которую раньше высасывала формация. Как же, надоело ему. Ага, поверил. Просто всего минуту назад ему бы не хватило на такое духовных сил. «Мальчик, скажи, тебе дороги жизни этих двух? Если да, то прекрати сопротивление и подойди ко мне, иначе они умрут», каким-то скучающим тоном сказал он. Вот только на его призрачной роже я видел нетерпение. «Поклянись небом, что не тронешь их», тут же ответил я. «Клясться небом, не смеши меня, ты, видимо, не понял всей ситуации. С твоим согласием или без него, но я получу, что хочу. А пока, для наглядности, смотри, что я могу сделать с этим комком перьев», оскалился он, а в следующий миг воздушные лезвия вокруг Фэн пришли в движение. «Нет, я готов», воскликнул я. В последний момент успел. «Ладно, тварь, посмотрим, кто кого. Тогда вперед», посмотрел он на меня с каким-то внутренним торжеством. «Хм, возможно, для того, чтобы захватить тело, ему нужно формальное согласие, чтоб тебя, слишком мало информации. Точно я знаю только одно, моя техника небесного пламени может его убить». Я медленно шагал вперед, подняв вверх руки и демонстрируя пустые ладони. Уж не знаю зачем. Если бы я захотел, то призвал бы клинок из пространственного кольца буквально в мгновение ока. Да и щитом с бусинами я все еще мог мысленно управлять, что в данный момент и делал. И делал не зря, потому как призрак явно расслабился и поверил в свою победу. Идея моя была проста, но гениальна. Лишь бы этот недобитый практик не заметил, что творится у него за спиной. Как только призрак, щит и бусины оказались достаточно близко, я тут же активировал барьер. Есть. Призрак оказался внутри, и воздушные лезвия вокруг мигом развеялись. Ведь какой был самый главный недостаток моего барьера? Нет, не прожорливость духовной силы. Главный недостаток – это невозможность пропускать техники наружу, когда ты находишься внутри. А вот артефактов это не касалось. Бусины, напитанные моей духовной силой, тут же загорелись белым пламенем и со свистом, рассекая воздух, понеслись прямо к духу практика. И он поставил барьер и что-то сказал, явно неприятное. Что ж, я этого в принципе ожидал. Не будет же этот практик ждать, пока его окончательно развоплотят. Но на этот случай я уже сжимал в руках осколок эфира. Стоило поглотить каплю странной ци, как огонь вокруг бусин тут же начал вспыхивать со страшной силой. 3 секунды, и вот в призрака уже влетает первый шар и взрывается белым пламенем. Вспышка. Призрачное тело пошло волнами и на миг потеряло былую четкость. А главное, все воздушные барьеры тоже развеялись, пропуская мои снаряды. И все же, мое небесное пламя будто создано, чтобы бороться со всякими демоническими тварями и их миньонами. Призрак пытался вернуть защитные барьеры, и один раз ему это даже удалось, но было слишком поздно. Я устроил настоящую огненную бурю в маленькой области под барьером. Такое он просто не пережил. И да, мне опять пришлось поглощать камни духа, но оно того стоило. Это в первые секунды дух культиватора был ослаблен, но стоило ему хоть немного поглотить внешнюю ци, и мы с моими спутницами были бы трупами. Так что экономить сейчас явно не стоило. Получилось, вздохнул я, но барьер убирать не спешил. Пусть и затратно по духовной силе, но второго шанса эта тварь нам точно не даст. Я чувствую демоническую ци под барьером, но ее и за его пределами полно, хмуро ответила Фэн, устраиваясь на моем плече. «Ваша техника будто создана для борьбы с демонами, господин Кай», осторожно ответила Рэй. «Дайте мне полминуты, если можно. Хочу использовать свою технику. Просто на всякий случай. Если хочешь, можешь поглотить немного ци и осколка», протянул я кристаллу девушке. «Духовные каналы потом помогу очистить. Я умею. Я благодарю, но не стоит. Этот призрак, к сожалению, прав. Я еще недостаточно хорошо знаю технику громового шара», отвела она взгляд. А спустя полминуты я в третий раз увидел уже знакомую мне технику и в последний момент убрал барьер. От грохота заложило уши, а волосы мгновенно встали дыбом от разрядов статики. Уж не знаю, на каких принципах работала ее молния, но у меня даже кончики пальцев закололо. А Фэн, эта взъерошенная птаха, смотрелась ну очень забавно и возмущенно одновременно. На Рэй она смотрела так, будто уже придумывала в голове план мести. «Кажется, все», — кивнул я, прождав для надежности пару минут. Весьма напряженные пару минут, которые мы провели в абсолютном молчании. «Поговорим?» «Да, поговорим», — тяжело вздохнула она. «Только, может, сначала уйдем отсюда? Здесь все пропиталось этой силой». Я отключил технику небесного пламени и уже хотел мудро заметить, что смысла оттягивать неизбежное нет, да и вообще, неплохо бы обыскать здесь все на предмет сокровищ, как мои чувства резануло что-то странное, а в следующий миг передо мной появился призрак. Остаток призрака. Это нечто потеряло всякий намек на форму человека и скорее напоминало ожившее облако со страшной рожей. А в следующий миг это облако коснулось меня и мир погас. В себя я пришел посреди белого ничто. Знакомое местечко. Бывал здесь уже дважды. Вот только в прошлые разы белое ничто не граничило с массой чего-то омерзительного. Причем размером эта масса была как два форта, или три, точно сказать было сложно, нечто постоянно шевелилось и медленно приближалось ко мне, чтоб тебя, больше всего это напоминало гигантский комок переплетенных щупалец, среди которых мелькали искаженные в страданиях лица, и все эти лица в едином порыве вдруг заговорили знакомым голосом: «Глупец, я же говорил, что всегда получаю то, что хочу, знай, теперь твои спутницы умрут в таких муках, что пекло покажется им небесами». Заревело этот, если это и есть тот практик, то теперь у меня появилось еще больше причин ненавидеть демонов. Это просто не могло быть человеком. Слишком отвратительно, слишком неестественно. Оно нарушает заведенный небесами порядок, вдруг пришла в голову мысль. Вот только сделать я ничего не мог. Техники почему-то отказывались работать, небесный огонь не откликался, сколько бы я его ни звал. А тварь медленно, но верно приближалась. И тогда я побежал. Тварь что-то ревела в спину, насмехалась, но мне было все равно. Потому что я наконец-то понял, где оказался. И понял, как мне спастись. Это место, это мое море души. Я не так много знал о нем. Вообще ничего не знал, по сути. Кроме того, что оно как-то связано с локусами. И теперь какой-то внутренней чуйкой, я бежал прямо к единственному своему локусу, заполненному техникой. Хотя бежал, не совсем верное слово. Можно ли бежать в месте, где пространства как такового не существует? И тем не менее, белое ничто в какой-то момент изменилось. Посреди него появилась белая арка, точь-в-точь такая, через которую я попал на небесный архипелаг. Даже трещинки на абсолютно белом камне те же. Вот тебе и очередной выверт сознания. За аркой скрывался проход В. Это сложно описать словами. Циклопические конструкции, будто уходящие в бесконечность. Фигуры, просто невозможные в привычном мире. Глифы, столь сложные, что можно потерять разум, просто наблюдая за ними. Потоки энергии, столь тонких и чистых, что вся предыдущая ци начала казаться мне грязью. Вот он мой локус. Вот она, техника бесконечного совершенствования. Чудо, божественного ранга, которое я каким-то образом умудрился выучить. И скажу честно, зрелище завораживало. Мне начало казаться, что здесь я смогу раскрыть все тайны мира, ну или хотя бы некоторые из них. Нужно просто оставаться здесь и исследовать воплощение техники в моем море души как можно дольше. Я с трудом смог отвести взгляд от этого чуда. Не время. Я почему-то уверен, что смогу вернуться сюда в любой момент, если выживу. Что это невозможно. Выл монстр. Невозможно. Ты чудовище. Он попытался пролезть своим уродливым телом вслед за мной, но его щупальца тут же обожгло белое пламя. Сработало. Вот оно, значит, я был прав. А в следующий миг по спине пробежал воображаемый холодок. А ведь меня тоже могло испепелить на месте. Единственное, что меня сейчас спасает, что эта ци и так принадлежит мне, а потому и не вредит. Потому как техника, отвечающая за систему, не просто так носила божественный ранг. Все дело в энергии. Точнее, в ранге энергии. Более слабая ци с трудом могла воздействовать на более сильную. Таков непреложный закон небес. Именно поэтому практики уровня ядра были так могущественны. Дело не в запасе ци, иначе я, с камнями духа, мог бы с ними вполне потягаться. Просто их духовная сила куда плотнее, качественнее, чище. Сейчас это вдруг стало для меня таким очевидным, хотя, казалось бы, разгадка всегда была у меня перед глазами. Просто пазл в голове никак не складывался до этого. Кажется, теперь я понимаю, почему Сэ-Юнь так советовала не изучать слабые техники. Ведь ци, проходя через такой локус, и сама будет не усиливаться, а ослабевать. Чтоб тебя, да кто угодно, изучи он божественную технику, сможет культивировать просто бешеными темпами. Прямо как я, да. Тварь снаружи все бесновалась, не способная добраться до меня. Еще бы, ци моей техники все отростки этого монстра просто-напросто сжигала. Ведь здесь и сейчас он состоял из энергии. Энергии духовного ранга, насколько я могу судить, на два ранга ниже, чем моя техника. И все, что оставалось некогда великому практику, обратившемуся в уродливую тварь, в ярости орать рядом с аркой. Вот только продолжалось это недолго. В какой-то миг на чудовище напала едва заметная на его фоне тень. Тень с очень знакомым лицом. Байсай, практик, встретивший меня во время изучения техники пожирателя. В тот раз он сказал, что он лишь воспоминание. Что ж, это воспоминание как-то пробралось в мое море души и закрепилось в нем. И я сильно сомневаюсь, что намерения у него ко мне добрые. А еще спустя секунду белое ничто содрогнулось от яростного крика. Крика, исходящего из глотки огромной огненной птицы, от которой во все стороны разошлась волна очень знакомой мне ци. Именно такая духовная сила когда-то позволила мне победить мастера Лу. Клинок Феникса, Дарка Ашина, очевидно, не мог обойтись без серьезного подвоха. А в следующий миг все три существа схлестнулись в самой яростной и безумной схватке, что я когда-либо видел. И в голове у меня был только один вопрос. Да что здесь вообще происходит? Глава 3. Я наблюдал за разворачивающейся битвой из своего укрытия, и в голове почему-то всплыла фраза, вскользь брошенная Белозером. Как он там говорил, величайшая ирония неба, да, когда боги гневаются, смертным остается лишь молиться. Что ж, теперь до меня начало доходить. Вот только в этот раз я оказался на месте смертного. То, что происходило за пределами арки, было сложно описать. Будь мы в реальном мире, эти трое бы уже давно превратили местность в руины. А так, белое ничто продолжало оставаться неизменным. И даже отсеченные щупальца и чадящие пламя постепенно в нем растворялись. Сделать я ничего не мог, кроме как наблюдать и ждать исхода битвы. Какие бы попытки я ни предпринимал, но небесный огонь просто отказывался появляться. Будто я больше не мог контролировать ци и стал обычным смертным. Да и поможет ли он мне, против этих существ, образов, сгустков ци, я не был уверен, как правильно их называть. Может, духи, а что, похоже, хм, а не кто-то из них ли прорвался в тот раз в таверне, если мертвый практик все так же представлял из себя скопление щупалец и лиц. Мерзкое зрелище, так еще и от него явно несло демонятиной. Свои бесчисленные щупальца он использовал как оружие, то пытаясь поймать юркую тень Байсая, то превращая их в подобие копии и отправляя в парившего в вышине Феникса. А учитывая количество этих щупалец и скорость, с которой он отращивал новые, пожалуй, появись он в таком облике в реальности, и у того же Джиника не было бы и ни шанса, и никакие практики ядра бы не помогли, уж слишком быстро тварь взращивала повреждения, а повреждений было немало, да и количество и качество ци тоже впечатляло. Байсай, точнее его тень, он, как и Феникс, даже не пытались сунуться за мной в арку, то ли они понимали, что ни к чему хорошему это не приведет, то ли решили отложить разборки со мной на потом, после того, как расправиться с конкурентами на мою тушку. Сила Байсая впечатляла. Казалось бы, эта тень не использовала техник, не применяла внешних воздействий с помощью ци, да и вовсе была будто не грозным культиватором, а простым мечником. Вот только его движение, его скорость и точность, техника меча, все это было на таком уровне, что мне стало даже немного стыдно. Ведь я на полном серьезе считал себя неплохим бойцом. Ха, тень этого практика одним непринужденным ударом умудрялась отбивать все атаки щупалец, умудрялась шинковать кричащие в агонии лица, а на закуску, рассекать многочисленные огненные стрелы, пускаемые с высоты Фениксом. Мне на секунду даже захотелось достать откуда-нибудь меч и начать повторять движения за ним. Уж слишком невероятным было его мастерство меча. Ха, да будь я хотя бы в половину так же хорош, то легко мог бы одолеть мастера Лу даже на этапе Меридиан, и не пришлось бы прибегать к клинку Феникса. К слову о нем, мда, последний подселенец действительно выглядел, как огромная огненная птица, и излучал ауру ярости, которую я не спутаю ни с чем. Феникс периодически посылал в противников сокрушительные волны огня, которые, впрочем, скорее раздражали их, чем причиняли реальный вред. Но птица особо и не старалась, будто выжидая победителя. Птица, да, нет, возможно, этого монстра и стоило называть Фениксом. Вот только если Фен я действительно без прикрас мог назвать прекрасным во всех отношениях зверем, благословленным небом, то эта тварь была похожа на химеру. Непропорциональная голова и клюв, слишком огромные когти, чадящий дымный огонь. Не было в этом красоты, только какое-то уродство, и подсознательное понимание, что такая птица была создана лишь с одной целью – убивать. И вот это вот Каошен в меня решил подселить. Зачем? В голове была только одна идея. Эта химера вполне могла навсегда осесть в море души и тем самым на меня влиять. И если бы не призрак, то когда бы эта тварь себя проявила? Хитрый план, почти безотказный. Рано или поздно, но я бы точно воспользовался этим клинком, а значит и впустил бы в себя обитавшую в нем тварь. Это я уже не вспоминаю про книгу пепла, свойства которой я так и не смог определить. Хорошо, что поначалу я про нее просто забыл, а потом ее уничтожил дракон. А то, боюсь, сейчас бы здесь сражались не три, а четыре сущности. Или этот феникс бы меня полностью подчинил. Кто знает. Что ж, будет мне уроком на будущее. Не зря мастер Белозар несколько раз повторил, что заемная сила ничего хорошего не принесет. Теперь-то я уж это точно усвоил. Три духа продолжали биться в белом ничто, и о финале там речи не шла. Не море души, а проходной двор. Не удивлюсь, если сейчас из какого-нибудь закутка вылетит дракон Сюсе и с ревом ворвется в эту безумную битву. А что, щитом-то я его постоянно пользуюсь. Он не придет, вдруг раздался сзади знакомый голос. Мой голос, ты же сам прекрасно все знаешь. Здесь нас только четверо. Я знаю, хмыкнул я, глядя на свою точную копию. Не ожидал снова тебя увидеть. Я, честно говоря, думал, что в прошлый раз полностью принял нового себя. Так и есть, пожал он плечами, с легким интересом наблюдая за битвой. Я, очередной осколок воспоминаний, который ты умудрился спрятать в глубине своей души. Божественную технику, знаешь ли, даже самому сильному из старейшин не выжечь. Было бы глупо этим не воспользоваться. И раз ты здесь, то все пошло именно так, как ты и предполагал. Не зря столько готовился. Готовился? У меня что, какой-то план был? Если и так, то похоже этот план оказался нежизнеспособным. Как по мне, так все с самого начала пошло наперекосяк, рассмеялся я. Ты жив, ты создал идеальную основу для культивации, ты почти наверстал упущенную силу и умудрился сохранить технику божественного ранга, да еще избежал от опеки клана Феникса. Напомни, какая именно часть плана по-твоему пошла наперекосяк? Усмехнулся он. Хм, а со стороны эта ухмылка действительно бесит. Надо запомнить, на самом деле, этот осколок воспоминаний был прав. Если судить с такой точки зрения, то сейчас, я максимально свободен и могу развиваться как хочу. Да, без ресурсов могущественной секты. Да, без мудрых наставников. Но были бы они у меня эти ресурсы и наставники, не факт, вот только. Я сейчас разговариваю сам с собой, оскалился я, и прячусь в собственном море души от трех обозревших духов, каждый из которых легко потянет на духовный ранг. Это все еще входило в план, ты у меня сейчас спрашиваешь? Серьезно, напомню, что эти трое, целиком и полностью результат твоих действий и решений, оскалился я в ответ. А вот эта рожа смотрелась ну очень нагло, даже захотелось самому себе по лицу заехать, но это уже совсем что-то нездоровое получится. Вообще, странно было вот так вот стоять и вести диалог с самим собой, а то, что этот парень не врал, я буквально чувствовал. Не знаю как описать, но в данный момент я будто разделился на две части и смотрел на мир с двух ракурсов. Я скоро совсем в тебе растворюсь, вдруг сказал осколок воспоминаний. Ничего не хочешь у меня спросить напоследок, как этих победить? Почему я не могу технику применить? Посмотрел я в сторону сражения. Битва не утихала ни на секунду. Три монстра кромсали друг друга, не зная усталости, и я очень надеялся, что это безумие не отразится на мне. Все же это мое море души, и я понятия не имею, какие последствия будут от такого. Ты точно хочешь задать именно этот вопрос, а? Со скепсисом посмотрел он на меня. Я часть тебя, и я знаю немногим больше тебя. Тем более, что ты и сам уже прекрасно все понял. Ну да, я догадался. Было на самом-то деле несложно. Море души, лакусы, техники. Все три кусочка мозаики вдруг встали на свои места. Ведь если в лакусы я помещал свои вспомогательные техники, то море души, именно оно и отвечало за основную технику культивации. Именно поэтому духовные звери могли изучить основную технику культивации. Море души было у всех, без исключения. Белое ничто, как я его называл, это вовсе не пустота, как мне раньше казалось, это море небесного пламени, моя техника реквиема, обретшая такое воплощение в моем сознании, мое личное пространство души, сплетенное из моей же силы, и оно же, единственная причина, по которой влияние Феникса и Байсея было столь незначительным. Как там было, пламя жизни очищает дух, вот оно и очищало, прямо тут, внутри перерабатывало все их эманации в энергию. Увы, техника была недостаточно сильна, чтобы полностью уничтожить двух взорвавшихся духов, или, Точнее сказать, я был недостаточно силен. Но по сути, небесное пламя – единственная причина, по которой я до сих пор не превратился в одержимого безумца. А вот почему я не мог контролировать технику. Вообще-то мог, и прямо сейчас это делал. Мое тело, арка, всего этого не было. Все вокруг меня, включая мое тело, просто энергия. И управлять ей нужно совсем не так, как я привык в реальном мире. Как жаль, что ты не шаман, да, Кай, хмыкнуло воспоминание в ответ на мои мысли. Сейчас бы призвал сюда десяток духов и они бы во всем разобрались. Ладно, вот тебе мой вопрос. Как я вообще смог изучить технику божественного ранга? Вздохнул я. А вот это уже хороший вопрос. Ухмыльнулся он и кончиками пальцев коснулся моего лба. Я покажу. Я открыл глаза в своей комнате. Комнате, расположенной во дворце Феникса. Здесь ничего не изменилось с моего последнего визита. Разве что мебель стала будто бы больше. Да братьев шо и чё возле кровати не было. Зато здесь стояла недовольная девушка, которая с поклоном протянула мне одежду в цветах клана, черную и красную. «Господин Кай, пора вставать. По расписанию у вас сегодня самостоятельная подготовка в библиотеке», совершенно безэмоционально протараторила она. «А разве сегодня не занятие с тем усатым алхимиком?» Старейшина просил передать, что он отправится на внеочередное собрание, недовольно ответила она. «А потом, я вдруг осознал, что нахожусь в собственном воспоминании. Осознание пришло ко мне далеко не сразу, а где-то на середине пути. В тот момент я медленно шагал знакомым маршрутом в сторону библиотеки, той самой, открытой, в которой я и изучил свои первые техники. Сегодня у меня день изучения светских наук. Эх, а я-то уж думал, что мне удалось сохранить память о закрытой клановой библиотеке. Наивный. И все же, красиво здесь». Мелкий я искренне любовался пейзажами и едва не столкнулся с каким-то мужчиной в дорогой одежде. «Младший Кай, вам следует быть внимательней», — поморщился он, с интересом глядя на меня. «Старейшина Фо», — кивнул я, — «как меня учили. Глупые поклоны, глупые традиции. Но Каошен сказал, что надо их соблюдать, иначе я могу потерять лицо, что бы это ни значило. Младший Кай, я слышал, вы делаете успехи. Глава Шен лично отметил вас. Не хотите ли присоединиться к моему небольшому клубу по интересам? А чем вы там занимаетесь? Мне нравится изучать формации. С детской непосредственностью заявил я. О, и формациями тоже. Расплылся он в довольной улыбке. Младший Кай, мы делаем много интересного, но просто так я тебе этого рассказать не могу. Это секрет. Надо принести небольшую духовную клятву. Нет, я не собираюсь лепить на себя эту мерзость. Тебя небо умом обделило, рассмеялся я, глядя, как медленно краснеет практик. Тогда мне было смешно, как взрослый человек может предложить такую глупость. А сейчас, я все еще не мог понять. Этот практик на полном серьезе вербовал шестилетнего пацана в свою фракцию, пацана, который даже толком не понимал, в каком месте оказался и что за люди вокруг него, а теперь еще и обиделся. Стоило услышать отказ, господин Кай, вы совершаете ошибку. Старейшина Фо, очень уважаемый человек, его надо слушаться. Вдруг зашептала мне служанка. Воспоминание вдруг прервалось. Я оказался в знакомой мне библиотеке. На первом этаже, перед глазами был какой-то трактат по истории, описывающий славное прошлое секты Феникса. Но в тот момент я не читал его. Я подслушивал разговор, доносившийся с верхнего этажа, и в тот момент на глаза у меня наворачивались слезы. «Кай, это ничтожество, да глава верно с ума сошел, объявив его наследником. Где он вообще нашел этого ублюдка? А мне кажется, он просто решил над нами поиздеваться. За 3 месяца, не прорваться ни на одну ступень, с лучшими пилюлями, моим личным наставничеством, да с техникой духовного ранга, наконец, у этого ублюдка всего 6 локусов». Да у моего повара их в 5 раз больше. Мне кажется, или ваш повар находится на пике меридиан, хихикнула какая-то женщина. Неважно, рыкнул мужчина. Вы уловили суть. Глава Шен просто решил плюнуть нам в лицо и в очередной раз продемонстрировать свою власть. Он имеет право, тихо ответил кто-то еще. Он, практик уровня небожителя. Нам стоит проявить терпение и извлечь из происходящего урок. Все равно этот Кай скоро сдохнет от рук сильного, как и подобает отбросам вроде него. «Всякому терпению есть предел», — ответил смутно знакомый голос. «Этот мусор даже не способен провести простейшее алхимическое преобразование. И ладно бы он признал, что он бездарности не тратил мое время, так нет. Представляете, он заявил, что это я не могу его научить. Я – величайший алхимик секты Феникса. И что же, вы даже не поинтересовались, были ли у него учителя получше. А, он только и талдычил, что глава Каошен запретил, а использовать более действенные средства я не решился. Все же отброс не врал, глава запретил ему про это говорить. А в этот момент я вдруг вспомнил, что учителя получше у меня действительно были. Они не называли меня мусором, ублюдком и прочими нелестными словами. Они просто учили и направляли, не ругая за ошибки, а помогая в них разобраться. Я не помнил лиц, не помнил имен, и даже уроки были словно в тумане. Все, кроме одного, старик с безумной улыбкой, который постоянно талдычил о важности самоконтроля, а потом бросался в пляс и смеялся над шутками, которые никто кроме него не мог услышать. Именно он учил меня звать живые огоньки и играть с ними. И да, этот старик с радостью присоединялся к нашим детским забавам, потому что то были не огоньки, а духи, огненные духи, которые с радостью откликались на мой зов. Так значит, вот к чему была та фраза про шаманов. Вот только толку, не думаю, что смогу призвать духа в море души. Вообще не уверен, что смогу призвать. Вот только было это очень давно, в другие, славные времена, когда я мог весело играть с живыми огоньками на солнечном берегу, когда вокруг не было людей из секты Феникса. Там, дома, в те времена, когда мою мать не убил демонический практик, слезы побежали из глаз, и я не знал, воспоминание это или плачу я настоящий. Но в тот момент, маленький Кай бросился вон из библиотеки. Ему и в голову не могло прийти, что практики уровня ядра просто не могли не знать, что их подслушивает маленький мальчик. И весь этот разговор состоялся исключительно ради него. Теперь, взрослым сознанием, я это понимаю. А в тот момент не было ничего, кроме горя. Я бежал через весь дворец Феникса и не мог сдержать рыданий. Другие практики смотрели на меня со смесью удивления и презрения. В секте Феникса было не принято демонстрировать эмоций. Это считалось позором. Но в тот момент мне было совершенно плевать на мнение этих уродов. Мне было плевать на все. Единственное, чего я хотел, вернуться домой, уйти прочь из этого проклятого места. Я бежал прямиком к Каошину, но был схвачен на полпути. Проклятый демон, Шоча, отволок меня в комнату и запер там. Лишь поздней ночью ко мне в комнату зашел Каошен. «Сегодня ты потерял лицо», — бросил он. «Если такое повторится, то ты никогда не сможешь отомстить за мать». А потом он развернулся и ушел. Что я чувствовал в тот момент? Много всего. Ярость, обиду, гнев. Я не понимал, что я сделал не так, но в тот момент в моей голове впервые зародилась мысль отомстить. Отомстить этому проклятому клану Феникса, который отнял у меня все. Выпустили из комнаты меня лишь через несколько дней. И то, это была очередная тренировка. На этот раз, бой на мечах. Старик Ла, единственный, кто относился ко мне хорошо. Ну, или так мне казалось. Вот только какое-то шестое чувство подсказывало, доверять ему тоже не стоит. И, видимо, не зря. Потому что спустя пару месяцев в один из таких тренировочных дней он вдруг с загадочной улыбкой произнес: «Господин Кай, слышал, вы очень разочаровали главу. Мне сказали, он разорвал помолвку с принцессой тигров и урезал вашу порцию пилюль. Даже ходили слухи, что вас лишат титула наследника. Скажите, вы не хотели бы вернуть его уважение? Вы слышали что-нибудь про испытание божественных техник?» Глава 4. Разумеется, я понятия не имел ни про какие божественные техники. Я вообще на тот момент в техниках мало что понимал, и по сути изучил всего одну. Да и на уроки я эти пару месяцев не сказать, чтобы налегал. После подслушанного разговора и ушата презрения от единственного близкого мне человека, мой пыл в учебе совершенно утих. Я ходил на уроки с величайшими мастерами секты и просто просиживал там штаны, чем только подтверждал их мнение обо мне, как и бездарности. Основную технику мне выдали прямо в секте Феникса, через пару дней, после смерти матери. Глава торжественно вручил небольшую, но богато украшенную книгу. Прямо в тот момент, когда объявлял меня наследником перед всем кланом. Забавно, но раньше я таких подробностей не помнил. Хотя да, в том действии же приминало участие техника, а старейшины особенно тщательно постарались удалить вообще все, с ними связанное. Называлась эта техника очень и очень по-доброму – «Адское пламя». Мощная, невероятно разрушительная техника духовного ранга. По боевой мощи она вполне могла потягаться с моей нынешней техникой небесного ранга. И, к сожалению, только для разрушения она и была пригодна. Самое любопытное – что изучить я ее смог всего за месяц, чем изрядно всех удивил. И это еще слабо сказано. Кажется, именно тогда из посмешища и бельма на глазу старейшин я превратился в потенциальную угрозу их фракциям и власти в секте. В конце концов, первые попытки меня завербовать и переманить начались только после этого события. Но это я понимаю сейчас, а тогда, мне просто нравилось, что окружающие меня хвалят, и я совершенно не замечал ни натянутых улыбок, ни едва скрываемого презрения во взглядах. А вот сейчас, когда эта часть воспоминаний вернулась, все встало на свои места, и даже в действиях старейшины Ла, я вдруг увидел подвох. Еще бы, он во время тренировок никогда не задавал лишних вопросов и не говорил на отвлеченные темы, только учил меня, как правильно сражаться, как оценить силы и слабости противника, как понять, когда стоит отступить, а когда драться до самого конца. А вот сейчас вдруг ни с того, ни с сего заговорил про какие-то испытания. «Нет, учитель, я ничего не слышал об этом», — ответил я, внутренне подобравшись. «Я понятия не имею, почему он заговорил об этом, даже сейчас, по прошествии лет. Решили вновь мотивировать меня на прилежную учебу, хотели подставить, дав самоубийственную миссию, пытались вырастить идеального бойца, что-то среднее». Что ж, в тот момент их уловка сработала, во мне вновь зажегся интерес к культивации, вот только с мотивацией они в тот момент сильно просчитались. Старейшина говорил что-то про уважение Каашина, что ж, с этим он полностью промазал. На мнение главы клана Шен мне с некоторых пор было абсолютно плевать, скорее наоборот, после того случая с потерей лица я начал делать все наперекор его воле, лишь бы досадить. Например, недавняя встреча с представителями секты Тигра. Там я должен был познакомиться со своей невестой, в 6 лет, ага, какой-то очередной союз, в детали которого меня, разумеется, никто не посвящал. И даже сейчас я с радостью вспоминаю их лица, в тот момент, когда я на их глазах спалил подаренную мне картину, написанную моей невестой. Девушке исполнилось почти 100 лет, она была на пике меридиан, и, кажется, была единственной, кто в тот момент не горел желанием меня убить. А что, на самом-то деле, ей тот брак тоже был не очень-то нужен, потому как, ей бы пришлось переехать в секту Феникса к жениху, то есть, ко мне. К сожалению, что было дальше я не помню. Меня точно наказали, но в осколке воспоминаний ничего такого не было. Видимо, прошлое я решил, что оставлять память о наказаниях за детские проделки особого смысла не имеет. Зато почему-то я помнил, что на одном из уроков алхимии добавил в горящий котел 10 ароматических пилюль. Каждая по отдельности обладала приятным цветочным ароматом, но вместе, они превращались в невероятно приторный, удушливый газ, который к тому же невозможно быстро выветрить. В итоге павильон пришлось закрывать на месяц, вонь была просто невыносимой. И это с учетом того, что алхимия в принципе дело очень и очень пахучее и вентиляция в павильоне соответствующая. Короче, вертел я клан Феникса и его главу на своем дентяне, но это испытание меня все равно заинтересовало, потому что, если я чему-то и научился в секте Феникса, так это тому, что без силы ты никто и звать тебя никак, все будут вытирать об тебя ноги, а при твоем виде презрительно отворачиваться и уходить, и даже тень могущественного практика за спиной тебе не поможет, особенно, если сам практик и виновен в значительной части твоих бед. И пусть про техники я в тот момент многого и не знал, но даже так я понял, абы что божественной техникой не назовут, и раз у меня есть возможность получить что-то достаточно мощное и редкое, чтобы даже глава Шен не мог это проигнорировать, то я это получу. А дальше? Дальше я знаю, что делать с силой. Я уже несколько раз чувствовал отвратительную ци демонов, прямо в секте. Практики, не скрываясь, гуляли по прекрасным садам и аллеям. Один раз я даже кинулся на такого, не в силах сдержать гнев. Что ж, в тот раз мне повезло и мой порыв в зародыше остановила приставленная ко мне служанка. Почтенный Сунь-Тунь, исследователь, изучающий влияние демонической ци на практика, недовольно сказала она, прижимая меня к каменной мостовой. «Исследователь, да что за бред, на кого вообще рассчитана эта сказочка?» Я рычал как дикий зверь, призывал свою технику, а практики вокруг просто стояли и смеялись над моими потугами. Еще бы, в тот момент я даже не перешагнул первую ступень концентрации, так что урок я хорошо усвоил. Если хочешь что-то изменить, то стань сильным, только тогда ты сможешь защитить то, что тебе дорого, и только тогда ты сможешь отмстить. «Учитель, расскажите мне про это испытание», — «Прошу», — воскликнул я, сжимая до крови кулаки. Уж слишком свежи были воспоминания о пережитом. «Ну, младший Кай, слушай», — довольно усмехнулся он. «Эти техники были дарованы нашему главе Каашину самими небесами, и любой член секты Феникса может их изучить, но с условием. Нужно доказать, что ты лучший, что ты сильнейший. Минимум 3 старейшины секты должны признать тебя достойным, потому как наглеца, рискнувшего изучить их, в случае провала, ждет страшная участь. Старейшины убьют его?» – спросил я. «Да, я тогда уже начал кое-что понимать, банально наслушавшись разговоров в секте. Убивать столь многообещающий талант? Нет, старейшины не настолько глупы», – усмехнулся он. «Те техники записаны на колоннах, а колонны содержат чистую энергию небес. Я бы сказал, что это энергия божественного ранга, но не буду врать, лично я колонны не видел. Суть в том, что практик должен изучать технику и одновременно поглощать эту энергию, иначе ничего у него не выйдет. В мире смертных просто нет достаточно чистой энергии, чтобы закрепить технику такого ранга в локусе. Но это несет и риски. Стоит допустить хоть малейшую ошибку, и практика просто испепелит потоком ци. С тех пор и началась история гения Кая. У меня перед глазами появилась достижимая цель. В тот же день я плюнул на все и принял свою первую пилюлю. Да, до того момента я вовсе не использовал их. Чтил память матери, которая велела не засорять свое тело и дух всякими гадостями. Но в тот день я все для себя решил. Я решил отмстить, стереть секту Феникса с лица земли. А для этого мне нужно стать достаточно сильным. И раз с обычной культивацией у меня все плохо, то придется идти другим путем. Забавные мысли для 6-летнего пацана. Сейчас они вызывают у меня только улыбку. Грустную улыбку. Тогда же я видел это как откровение небес, снизошедшие на меня. Как же, вокруг все плохие, и я один хороший против них. Мне удалось прорваться до 10-го ранга культивации всего за полгода. Сейчас-то я понимаю, что мог бы достичь этого куда быстрее. Вот только техника адского пламени. Она мне просто не подходила. Разрушительная мощь, да, вот только духовная энергия, пусть и принадлежала стихии огня, мне подходила мало. Слишком она была ограничена, искусственно обрезана, чтобы усилить только один аспект пламени. И все равно, для любого нормального практика это была небывалая скорость, благодаря которой я смог вернуть часть былого расположения Каашина. По крайней мере, в пилюлях меня больше не ограничивали, а другие члены секты вновь натянуто мне улыбались. К слову, помнится мне, что Шо и Чо говорили, будто я прорвался до этапа меридиан без пилюль. И то ли они меня обманывали, то ли сами не знали подробностей. Я ставлю на обман. И пусть моя скорость культивации была велика, но главным моим достижением были формации. О, в форте я считал, что неплохо в них разобрался. Я себе льстил. Формацию светлячка я освоил всего за 3 дня. К слову, ци мне в тот раз не хватило, и я рухнул в обморок, прямо посреди занятия. Не дело сделал. Небольшой, но яркий огонек все же загорелся, чем изрядно удивил возившегося со мной учителя. А потом я стал изучать глиф за глифом, день за днем шлифуя свое мастерство. Именно на этой почве мы и познакомились с Июнь. Она оказалась приглашенным учителем. Подарок мне по случаю достижения этапа меридиан. Вот только ученичество мое продлилось недолго. Кому-то очень не понравилось, что на юного гения оказывает влияние неподконтрольное никому сестрица Со. Итогом стала неудачная попытка ее подставить, после которой она и отправилась в форт. А жаль, она и принцесса Линь, единственные добрые воспоминания о той проклятой секте. С тех пор моя жизнь в секте представляла из себя только культивацию, учебу и снова культивацию. Единственное, что я хотел, это сила, и я стремился к ней всеми возможными методами.